Глава 36. Мощный лук уничтожает врагов. Человек с треугольными глазами убедил своих спутников разделиться на пары. Они осторожно двинулись в поисках Шиму. Шиму не мог слышать их разговор, так как их разделяло большое расстояние. Однако одежда человека с треугольными глазами, то, как он держал деревянные футляры и его манера речи, были достаточными для Шиму, чтобы он сумел понять, что этот человек возглавлял группу. Глаза Шиму загорелись убийственным блеском. Он решил сделать этого человека своей главной целью. Он уже смог определить, что его преследователи были послушниками, как и он. Среди них не было воинов Хаутянь. Это увеличило его уверенность в собственной победе. Шиму потянулся к стрелам в своей сумке и достал несколько. Он вонзил их в землю перед собой. Затем он сделал паузу, чтобы глубоко вдохнуть. Внутри его тела раздался треск. Мгновенно его руки стали вдвое сильнее. Он взял фиолетовый стальной лук и полностью раскрыл его. Лук был нацелен на мужчин. Между тем, звук треска внутри его тела было слышно на большом расстоянии в тишине глубокого леса. «Что это? Кто там, идиот? Это должен быть Шиму. Двигайтесь. Мы не позволим этому ублюдку снова бежать». Всадники Ву оправились от мгновенного шока. Они были в восторге от того, что Шиму оказался близко. Все они бросились в направлении звука, кроме человека с треугольными глазами. На его лице была лукавая улыбка. Он был уверен, что теперь, когда им известно его местоположение, только боги могут спасти Шиму. Оглушительный взрыв прогремел на расстоянии, когда он собирался закрыть крышку деревянного футляра. Вокруг него прошел порыв ветра. На самом деле, он даже заставил человека с треугольными глазами споткнуться. Ему показалось, что он столкнулся с каким-то массивным предметом. Он почувствовал холод в горле. Бум! Он натолкнулся на дерево, и большие листья упали вниз, как проливной дождь. Именно тогда на него нахлынуло шокирующее осознание. Он висел в воздухе, и длинная стрела пронзила его горло. Из его шеи торчал оперенный хвост стрелы. Стрела приколола человека с треугольными глазами к большому дереву, вонзившись ему в шею. Ах! Он застонал и попытался найти ногами опору. За короткий промежуток времени он полностью выбился из сил. Он мог смутно видеть, как его спутники погибают один за другим, пока он испускал своим последние вздохи, с ревущим звуком их тела отбрасывало назад. Все нормально. По крайней мере, в аду я буду не один. Деревянный футляр упал на землю, и крышка открылась. Жуки начали хлопать крыльями и вылетели из футляра. Затем они исчезли в траве. Поторопитесь и бегите. Эти стрелы слишком свирепы. Каменный Чжао и Большой Кон были застрелены. Не может быть. Они слишком быстрые. Как нам бежать? Деревья. Вернитесь к деревьям. Ах, дерьмо. У него сильный лук. Ударная сила его тетивы не менее 40 фунтов. Он даже сможет пробивать камни и деревья. Прятаться за деревьями нельзя. Собака Суни Дики или просто умерли прямо там. Что нам делать? Ты дурак. Просто лечь на землю. Всадники Ву яростно устремились в направлении Шиму, когда раздались громовые звуки. Однако теперь они были охвачены паникой. Они лежали на земле. Никто даже не осмелился пошевелить пальцем. Шиму почувствовал облегчение, когда поднял следующую стрелу. Он целился в место, которое находилось в 300 метрах. Он сузил глаза и широко раскрыл лук. Ни один другой юноша не смог бы сохранить холодную голову в ситуации между жизнью и смертью вроде этой. Младший Ху тоже был застрелен. Кто-нибудь видел направление, откуда появилась последняя стрела? Нет никакого смысла скрываться, если мы не знаем, где он, испуганно спросил выживший всадник Ву. Он был на грани срыва. Брат Ли, стрелы слишком быстрые. Я мог только заметить тонкую тень, летящую прямо вперед, ответил другой счастливчик. Хорошо, я могу спасти нас, если буду знать его позицию, сказал вышеупомянутый брат Ли, пошарив у себя на спине. Он надел на руку толстый круглый кожаный щит. Когда снова ударил ветер, он покатился по земле и присел на корточки, сжавшись до размера, который мог быть спрятан за щитом. Выгнув спину, он издал свирепый крик, а затем бросился в направлении Шиму, как бык. Слава богу, я забыл, что искусство щита – лучший навык брата Ли. Он может спасти нас. Приготовьтесь. Мы пойдем в атаку, как только брат Ли достиг Шиму. Мы должны убить этого ублюдка как можно скорее. Оставшиеся в живых начали радоваться появившейся перспективе. Бац! Момент блаженства был разрушен гулким звуком. Затем звук стал громче. Тело брата Ли было отброшено на расстояние в 20 метров. Затем он врезался в землю, не издав ни звука. Боже мой, это не может быть лук силой в 40 фунтов. Его тетива имеет ударную силу не менее 100 фунтов. Кожаный щит будет бесполезен. Единственное оружие, которое сможет противостоять этим стрелам, это черный железный щит. Ах, всадник Ву издал испуганный крик, подняв голову, чтобы посмотреть на тело Братели. Но он был поражен в лоб стрелой. Жестокая сила заставила его тело откатиться в сторону. Остальные были вне себя от страха, став свидетелями ужасной сцены. Они как можно ближе прижались к земле. Они даже не думали о том, чтобы перейти в атаку. Им оставалось только задаваться вопросом, как кто-либо мог видеть их сквозь темный лес с такого большого расстояния. Тот факт, что он не пропустил ни единого выстрела, заставлял их задуматься, не был ли их противник редким лучником-сверхчеловеком. Шиму не делал ничего, пока всадники Ву лежали на земле с дрожащими сердцами. Это еще больше напугало их. В конце концов, один из них больше не мог контролировать свой страх. Он крикнул: «Ублюдок, не будь таким гордым. Ты думаешь, что можешь сбежать, потому что у тебя есть хороший лук и кое-какие навыки. Посмотрим, что произойдет, как только придет мастер Тун. Он сдерет с тебя кожу живьем, чтобы отомстить за моих товарищей». «Мастер Тун, разве вы не из клана Цзинь?» — сказал Шиму, услышав это имя. «ГМ, клан Цзинь. Цзинь также сейчас в пути. Его возглавляет сам пятый мастер. Мы настигли тебя, так как наши лошади голубого ветра быстрее. Ты мертвое мясо. Ты можешь спасти свою грязную маленькую жизнь от нас, но тебе не удастся сбежать от воинов клана Цзинь», — громко выругался всадник Ву. Остальные всадники воспрянули духом, услышав эти проклятия. Они подумали: «Правильно, возможно, мы не сможем ранить его, но мастер Тун непременно справится с ним, как только прибудет на место. Этот ублюдок не сможет справиться с воином Хаутянь. Я полагаю, ты имеешь в виду Ву Туна, когда говоришь о мастере Туне. Ну, я займусь им позже. Сначала я отправлю вас всех в ад», — сказал Шиму. Он с шумом выбежал из рощи. Затем он набросился на них на огромной скорости. Глава 37. Убийство врагов в лесу. «Вставайте, этот ублюдок больше не использует лук. Он идет на нас безоружным». Ноги Шиму производили грохочущие звуки, когда он метнулся к своим врагам. Было ясно видно, что он не был вооружен. Однако лица немногих оставшихся в живых озарились восторгом, услышав эту новость. Двое мужчин впереди тут же поднялись на ноги. Они бросились к Шиму, как доблестные воители. Один из них держал копье, другой – саблю. Остальные трое вскочили с земли так быстро, будто их ноги были в огне. Затем они последовали за своими спутниками со зловещими выражениями на лицах. До того они лежали на земле, как трусливые паразиты. Эта трансформация произошла после того, как они увидели, что Шиму отказался от своего лука и добровольно пришел к ним, чтобы отдать свою жизнь. Шиму практиковался в беге на вершинах холмов. Следовательно, теперь он чувствовал себя свободным, как леопард во время бега на открытом пространстве. Он набросился на двух всадников, прежде чем они успели заметить его силуэт в темноте. Тем не менее, они были лучшими среди всадников Ву и смогли уклониться от первой атаки Шиму. Они разделились и начали совместно атаковать Шиму. Один из них закрутил свое длинное копье, чтобы создать бесчисленное множество изображений, другой схватил свою саблю и направил ее острие на противника. Их оружие окутало Шиму своим холодным сиянием. Шиму фыркнул, увидев их строй. Образы копья никогда не смогут его одурачить. Затем он ударил по одному из изображений. Раздался звук удара. Огромная сила атаки Шиму заставила всадника Ву бросить копье. Он почувствовал жжение в каждом из пальцев, когда копье отлетело прочь. Его отбросили 3 шага назад. Его лицо приобрело удивленное выражение. Он слышал о сверхчеловеческой силе Шиму, но он все еще не мог понять, как Шиму смог увидеть настоящее копье среди его бесчисленных теней. Шиму схватил солнечный и лунный кинжалы со своего пояса. Он тяжело топнул ногой по земле и сосредоточил свое внимание на холодном свете ножей. Свиш, свиш. 6 теней оказались размыты в одну полосу холодного света. Затем Шиму снова встряхнул кинжалы. Он выбросил стремительную 7-ю тень, быстро ступив вперед, чтобы оказаться лицом к лицу с всадником Ву, вооруженным саблей. Свиш. Поп. На шее всадника появилась зияющая кровавая рана. Затем его голова упала на землю и покатилась. Безголовое тело на мгновение дернулось, как обезглавленный цыпленок, а затем упало. Шиму не останавливался. Фактически он только ускорился после того, как избавился от всадника с саблей. Он прижался к земле, как пружина. Затем он выпрыгнул в сторону человека с копьем. Нет, всадник с копьем едва успел прийти в себя после удара Шиму. Поэтому он испугался, когда увидел, как Шиму бросился к нему. Он не мог противостоять Шиму, даже когда у него было копье, и он точно не мог победить без оружия. Он немедленно повернулся, чтобы бежать. Тем не менее, после того, как он сделал свой второй шаг, вслед ему раздался звук, похожий на завывание шторма. Пронзительный холод ударил его по поясу. Он был разрезан на две половины. Теплая кровь хлынула во все стороны, когда две части его трупа упали на землю. Шиму обернулся. Кинжалы все еще были в его руках. Он уставился на выживших всадников двумя холодными глазами. Три оставшихся в живых были вне себя от страха после того, как стали свидетелями ужасного конца своих спутников. Они бессознательно замерли на месте. Они стояли не слишком далеко от Шиму и смотрели друг на друга. Человек со шрамом от ножа в уголке глаза предложил низким голосом. «Он слишком быстрый. Бесполезно бежать. Кроме того, он догонит нас, если мы попытаемся скрыться. Давай сделаем ловушку и подождем мастера Туна». Его товарищи согласились с ним и быстро собрались вокруг него. Трое из них расположились в странном формировании и направили свои голубые мечи на Шиму. «Строй треугольной ловушки», — пробормотал Шиму. Он направился к всадникам Ву с солнечным и лунным кинжалами в руках. Три всадника нервничали все больше, когда Шиму приблизился к ним. Они в ужасе закричали, прежде чем Шиму успел добраться до главной позиции для атаки. Они активировали свою ловушку и быстро начали вращаться между тремя точками треугольника. Они держали в руках мечи, которые слоями накладывались друг на друга. Эти мечи были направлены наружу. «Я ожидал большего от этого бесполезного трюка», — Шиму презрительно рассмеялся последней отчаянной попытке своих врагов. Затем его рука вспыхнула. Шесть теней кинжалов вылетели к их формированию. Пен, пен. Теневой экран мечей сумел отклонить атаку, однако его плотность была значительно уменьшена. Всадники поняли, как трудно противостоять атаке Шиму. Они начали дрожать и потеть от страха. Затем они лихорадочно начали восстанавливать теневой экран, чтобы защитить себя. Впечатляюще, удивился Шиму. Он не только применил шесть порезов в одном вдохе, но также вложил огромную силу в каждый удар. Это должно было раздавить всадников. Тем не менее, три всадника ошиблись, думая, что эта атака будет единственным нападением Шиму. Шиму глубоко вздохнул и развернул свое тело. Затем он стал яростно наносить удары по всем направлениям с помощью длинного кинжала. Каждая атака создавала пять или шесть теней. Эти тени начали консолидироваться в сверкающее серебряное копье. Он бросился к трем всадникам, как акула. Звон мечей звучал, как отголоски ливня. Трое всадников Ву вскрикнули. Двое из них даже споткнулись. У них были глубокие раны на груди. Руки, которыми они держали мечи, были окровавлены. Судя по тому, что двое мужчин упали, можно было предположить, что они отправились в другой мир. Единственным выжившим был человек, который носил шрам на окровавленном лице. У него не было раны на груди. Однако он потерял руку, который держал свой меч. Из его раны вырывалась кровь. Он обернулся и побежал изо всех сил, даже не глядя на свои раны. Остановившись, Шиму оглянулся. Он холодно улыбнулся, увидев бегущего человека. Он схватил длинную стрелу из своего колчана и взял в руки лук. Свист. Был слышен слабый гул смерти, когда стрела вылетела из лука. Стрела пронзила тело человека со шрамом с хлопающим звуком. Человек упал лицом вниз на землю. Шиму подошел к нему не спеша. Он отделил голову мужчины от тела с помощью солнечного и лунного кинжалов. Между тем тела двух других всадников подергивались, пока они лежали в луже собственной крови. Шиму собирался убить их, когда его выражение изменилось. Внезапно он отпрыгнул в сторону и уклонился от проходящего мимо луча холодного света. Свет прошел мимо Шиму и вонзился в то место, где он только что стоял. Это был нож длиной 7,5 см. «Мастер Тун, ты наконец пришел, выходи», — сказал Шиму. Внезапно он обернулся и уставился на соседнее дерево. Выражение его лица стало жестким, когда он приготовился противостоять этому смертельному врагу. Глава 38. Летающий орел девятого неба. «О, ты умен, раз смог заметить меня с такого расстояния», — раздался холодный голос из-за дерева. В темноте мелькнула фигура, и появился человек. Это был Ву Тун, единственный воин хаутянь из группы охотников Ву. Он был одет в украшенную форму и держал в руке оружие. Выражение лица Шиму стало яростным, когда он взглянул на оружие в руке Ву Туна. Ву Тун держал фиолетовый стальной лук, который Шиму оставил минуту назад. Оказалось, что Вутун был здесь с самого начала. Во время боя он выжидал, чтобы украсть лук. Он не атаковал, поскольку для того, чтобы открыть лук, требовалась сила не менее 500 кг. Более того, Шиму взял с собой стрелы. Поэтому Вутун не имел бы возможности выстрелить, даже если бы ему каким-то образом удалось открыть лук, используя свою настоящую ци. «Ваше превосходительство, вы пожертвовали жизнью своих людей ради лука, который вы даже не можете открыть», — спросил Шиму холодным голосом. Его пальцы на оружии сжались. ГМ. Члены семьи Ву могут покупать и выбрасывать лук по своему усмотрению, но я не ожидал, что у тебя будет лук из фиолетовой стали. Кроме того, ты использовал его с таким умением, что даже я начал чувствовать себя под угрозой из-за твоих грязных трюков. Этот чудесный лук гораздо важнее, чем жизнь слуг. Теперь ты можешь либо предложить себя в качестве раба, либо умереть от моей руки, сказал Вутун безразличным тоном. Мне всегда говорили, что у послушника нет другого выбора, кроме как признать поражение перед могуществом воина Хаутянь. Единственный другой вариант – это сломать себе спину, пытаясь компенсировать огромную разницу в силе. «Я готов увидеть это сам», — сказал Шиму, глядя на Вутуна. «Ха-ха, я удивлен, что послушник смеет говорить со мной таким образом. Интересно, стоит ли мне называть тебя храбрым дураком или невежественной лягушкой? Пойдем, я хочу преподать тебе урок. Сейчас ты научишься надлежащему для молодого послушника поведению перед лицом истинного воина Хаутянь», — сказал Вутун. Сначала он был ошеломлен вызовом в голосе Шиму, но потом рассмеялся. Затем он выбросил лук. Пен. Огромный лук упал в дупло большого дерева. Один конец лука ушел на несколько дюймов вглубь дерева, другой дрожал, издавая гулкий шум. Затем Вутун протянул руку и стянул ремень с пояса. Он щелкнул мягким ремнем, и тот сразу превратился в твердый и прямой меч. Затем Вутун сократил расстояние между собой и Шиму. Глаза Шиму слегка сузились. Он сжал пальцы на солнечном и лунном кинжалах, когда увидел, как приближается Вутун. Затем он выбросил 7 теней от клинков. 7 порезов. Тогда это правда, твое искусство клинка силы шторма действительно восхитительно. Но сегодня у тебя неудачный день. Здесь есть кто-то, кто еще быстрее, чем ты, выкрикнул Вутун, тряхнув мечом. Он создал 7 собственных теней. Тени его меча развеяли тени клинка Шиму, прежде чем они даже успели собраться и стать таковыми. Восьмая тень вырвалась вперед, когда тени меча и кинжалов столкнулись друг с другом. Она рассеяла хаотическую энергию, устремившись к своей цели, сердцу Шиму. 8 порезов в одном вдохе. Шиму был поражен. Затем он сосредоточил внимание на своих клинках, чтобы успеть разрушить приближающуюся восьмую тень. Когда они столкнулись, раздался громовой звук. Меч Вутуна испустил мощный заряд энергии, который устремился по направлению к руке Шиму со скоростью молнии. Плечи Шиму начали неудержимо дрожать, и он был вынужден сделать шаг назад. От удара его рука онемела. Даже Вутун, стоявший вдалеке от столкновения, не остался невредим. Это произошло из-за той огромной силы, что отскочила от его меча. След удивления вспыхнул в его глазах, но быстро исчез. Он снова начал атаковать, двигая запястьем по уникальной траектории. Верхняя часть его меча мгновенно стала гибкой и подвижной, как гадюка. Он обошел лезвие Шиму и направил свой клинок к его горлу. Это нападение было настолько быстрым, что большинство воинов увидели бы только пронзительный холодный отсвет меча Вутуна. Однако способности Шиму были исключительными. Не было другого воина с таким зрением, как у него. Тем не менее, по его спине начал стекать холодный пот. Когда он увидел внезапную атаку, его сердце забилось быстрее. Он нагнул шею в сторону и уклонился от полосы холодного света. Тем не менее лезвие скользнуло по его лицу, оставив мелкий порез. Шиму был в ярости. Он развернул свое тело и вытянул вперед руки, чтобы снова бросить теневые лезвия в сторону врага. Вутун фыркнул от презрения к атаке Шиму. Затем его тело испустило ужасающую силу. Он встряхнул мечом обеими руками. 3 тени сорвались с его меча, когда он закричал. Тройной удар сокрушения гор. Бум, бум, бум. Раздались 3 громких звука. 3 мощные тени уничтожили тени, посланные Шиму. Эти атаки были намного сильнее предыдущих. Шиму отступил на 3 шага назад, обнаружив, что ритм его тела нарушен. Его руки сильно пострадали в тех местах, где он держался за кинжалы. Кровь потекла из его ран. Шиму всегда побеждал, подавляя других послушников своей сверхчеловеческой физической силой. Но теперь его враг сокрушил его так же, как он подавлял своих противников. Таким образом, легко представить себе гнев и тревогу в его сердце. Он задавался вопросом, была ли энергия, кружащаяся в мече Вутуна, его настоящий ци? Если это так, тогда это было чудо. Если бы способности и физические силы Шиму были равны способностям обычного послушника, тогда он не смог бы выжить до этого момента. Вутун был поражен, когда понял, что эти три удара не смогли одолеть Шиму. Он, конечно, не пострадал так же сильно, как Шиму, но все же теперь его руки онемели и были изранены. Поэтому он не мог повторить ту же технику снова. Линия крови каменной обезьяны всегда считалась самой бесполезной на уровне Хаутянь. Но известно, что она может позволить послушнику противостоять силе 500 кг. Кажется, это правда, если судить по нашей битве. Но если ты думаешь, что твоя кровь может помочь тебе выиграть бой против воина Хаутянь, ты ошибаешься, сказал Вутун. Внезапно он подпрыгнул и взлетел на 5 или 6 футов в воздух. Он широко раскинул руки и развернул их. Набросившись на Шиму, он выглядел как огромный орел. Шиму был застигнут врасплох этим движением. Однако вскоре он направился от изумления и произвел широкую полосу холодного света с помощью своего длинного кинжала. Пен. Между мечом и тенью произошло столкновение. Это заставило Вутуна снова подняться вверх. Затем он набросился на противника во второй раз. Шиму снова был вынужден отбивать атаку своим клинком. Пен, пен, флэп. Два меча ударились друг против друга 7 или 8 раз. Тело Вутуна взлетало вверх с каждым ударом. Казалось, что он стал невесомым. Сила атаки Вутуна вызывала сильную боль в руках Шиму. Сила этих ударов была такова, что по его рукам заструилась кровь. Ноги Шиму также стали тяжелыми из-за давления со стороны Вутуна. В результате его ноги ушли на 2 см в землю. Ха-ха, ублюдок, что ты думаешь о моей атаке, летающий орел 9-го неба? Сколько еще ударов ты можешь выдержать? Ты не пожалеешь. Так как ты умрешь из-за этой техники воина Хаутянь, дикий смех Вутуна зазвенел в воздухе. Затем его силуэт снова развернулся, когда он вновь пошел в атаку. Его меч выбросил тени в направлении Шиму. Их было столько же, сколько есть капель в водовороте. Глава 39. План убить воина Хаутянь. Шиму не пытался отклонить приближающиеся тени меча. Он присел на землю, а затем вскочил, чтобы ударить своего врага в воздухе. На его руке теперь была черная перчатка. Ха-ха, ты дурак, ты сам гонишься за смертью. Вутун громко рассмеялся. Он маневрировал тенями клинка. Они рассеялись, чтобы избежать удара Шиму. Затем тени снова объединились в одну полосу холодного света и продолжали двигаться в сторону Шиму. Холодный свет упал на плечо Шиму. Он не проник в его плоть, но прорезал тканью его плеча. В результате в ткани была создана прорезь шириной в несколько сантиметров. Через эту щель показалась яркая золотая броня. «Золотая броня!» – воскликнул Вутун, увидев броню. Однако он не смог снова подняться, так как не было никакой контрсилы, чтобы вывести его в воздух. Именно этого момента и ждал Шиму. Он схватил меч Вутуна рукой в перчатке. Его перчатка оказалась разрезана, а его пальцы начали обильно кровоточить. Шиму проигнорировал это и сказал взволнованным голосом. «Наконец я поймал тебя. Давай посмотрим, как ты сможешь сбежать сейчас». Холодный свет вспыхнул в глазах Вутуна, когда он понял, что кровоточащая рука Шиму сжимает меч. Он тряхнул запястьем, чтобы сделать меч мягким. Это было сделано с намерением освободить оружие от захвата Шиму и отрезать его пальцы одновременно. Внезапно Шиму закричал и выбросил 9 теней от солнечного и лунного кинжалов, которые он держал в другой руке. Тени с молниеносной скоростью устремились в направлении Вутуна. Эта атака была намного сильнее любой из его прежних атак. 9 порезов в одном вдохе. «Ты действительно достиг продвинутого уровня», – завопил Вутун. Он быстро отпустил меч. Затем он откатился на 10 метров назад и тяжело приземлился на землю. Он подсчитал, что это расстояние будет вне досягаемости для атаки Шиму. Он ожидал, что это обеспечит ему безопасное место, чтобы успокоиться и подготовиться к встречному удару. Однако это оказалось ошибкой. Прежде, чем он успел ощутить землю под ногами, перед его глазами промелькнула полоса холодного серебряного света. Затем 9 теней кинжалов начали преследовать его, как человек преследует червя, чтобы раздавить его ногами. «Нет!» – закричал Вутун. Этого он не ожидал. Он глубоко вздохнул и успокоился, так как не было времени уклониться от атаки. Внезапно между его руками появился слой синего мерцания. Он начал рассеивать кинжальные тени, непрерывно нанося по ним удары. Бэнк, бэнк. Ему удалось развеять большую часть теней руками. Однако он пропустил одну смертельную тень. Она оказалась холодным светом настоящих солнечного и лунного кинжалов. Тень вонзилась ему в плечо и рассеяла синий слой ци. Хотя рука Вутуна не была отрезана полностью, на его плече появился глубокий порез. Вутун вздохнул. Он собирался сделать шаг назад, когда в рукоятях солнечного и лунного кинжалов что-то хрустнуло. Внезапно два лезвия прошли через его шею с обеих сторон. На шее Вутуна появилась кровоточащая рана. Он уставился на острые кинжалы, которые прорезали ему шею, а затем вонзились в землю у его ног. В этот момент он заметил тонкую черную цепочку, которая была аккуратно прикреплена к концу рукояти кинжалов. Он не мог заметить этого раньше, так как цепочку не было видно в темноте. «Я бы выложился по полной, если бы знал, что моя жизнь в опасности. Если бы не золотая броня, или эта проклятая цепь, или эти хитроумные трюки, или лезвие», — пробормотал Вутун. Кровь начала струиться из его рта и шеи. Он сделал несколько попыток остановить бурно текущую кровь, надавив на рану. Однако его голова упала вниз и покатилась по земле. Его большая голова теперь была запятнана грязью. Его глаза были широко открыты. Казалось, его мертвые глаза мерцали от невысказанного гнева. Тонкая цепочка дрогнула от рывка, когда Шиму взял лезвие в руки. Молодой человек сумел убить своего врага, несмотря на расстояние в несколько метров между ними. Шиму вздохнул, с облегчением опускаясь на землю. В то время как описание этого противостояния заняло некоторое время, настоящий бой был недолог. Все произошло в течение 20 вдохов. Сражение с этим воином Хаутянь далось Шиму намного сложнее, чем он ожидал. Поэтому ему пришлось использовать намного больше энергии, чтобы справиться с Вутуном, чем когда он сражался с всадниками Ву. Если бы не его план намеренно подставиться под меч Вутуна, а затем открыть ему золотую броню, тогда у него не было бы шанса нанести удар. Цепочка на кинжалах помогла ему избежать сокрушительной силы его врага. Шиму размышлял о событиях какое-то время. Затем он рассмеялся. Кто бы мог подумать, что простой послушник сможет убить воина Хаутянь. Остальные, вероятно, скажут, что Вутун находился на начальном уровне владения техниками Хаутянь. Они могут даже сказать, что я победил, потому что использовал хитроумные трюки. Но все же мне удалось убить его, воина Хаутянь. Интересно, может ли посланник из школы боевых искусств Кай Юань изменить свое мнение, услышав об этом, сказал он. Шиму знал, что он смеялся над своими слабостями, произнося эти триумфальные слова. Он понимал, что прилив адреналина, вызванный сражением, еще не оставил его. Шиму пошарил в своей одежде и извлек маленькую бутылочку. Он вылил немного мази из бутылки и натер ее на раны. Ощущения, вызванные прохладной мазью, подняли его настроение. Он встал и пошел в направлении тела Вутуна. Минуту спустя Шиму держал в руках нефритовый футляр и искусно изготовленный пояс. Не было никаких сомнений в том, что этот пояс был мечом Вутуна, тем самым, который ранее использовал умерший. Шиму открыл нефритовый футляр и нашел в нем толстую пачку серебряных пластинок. Они составляли около 7 или 8 миллионов серебра. Шиму взял деньги. В последний раз он взглянул на грязные тела врагов, лежавшие на земле. Затем он вздохнул и отвернулся. Через некоторое время он подошел к границе леса. «Брат Ши, я так счастлива видеть, что ты цел и невредим», — сказала Чжун Сю, обнимая Шиму. Она прижала свой тонкий стан к его мускулистому телу и заплакала. «Мисс Чжун, пожалуйста, успокойся. Теперь мы в безопасности», — сказал Шиму. Его тело застыло, а его разум исчез, когда он вдохнул слабый цветочный аромат, исходящий от тела Чжун Сю. «Ой, извини, я забыла свои манеры. Брат Ши, что нам делать дальше?» — спросила девушка. Она покраснела, опомнившись. Она ослабила руки и сделала шаг назад. «Это просто. Мы вернемся к первоначальному маршруту», — без колебаний ответил Шиму. На другом конце леса Ву Хуа наклонился к телеге, потерявшись в раздумьях. Пару всадников Ву попросили остаться и следить за лошадьми. Они тщательно выполняли свою работу. Около 10 лошадей голубого ветра спокойно паслись рядом с ними. Внезапно раздалось два громких взрыва. Два всадника были застрелены стрелами с черным оперением прежде, чем успели что-либо предпринять. Их тела были отброшены назад на землю с большой силой, Когда стрелы вонзились в их лбы, в них уже не было признаков жизни. «Нет!» – закричал молодой человек, прислонившись к тележке. Он быстро отреагировал и бросился к лошадям. Он смог сделать только несколько шагов, когда третья стрела пронзила его спину и прибила его к земле. Вухуа закричал, отчаянно пытаясь вытащить стрелу из своей спины. Однако казалось, что стрела вросла в землю и была такой же неподвижной, как горы. Внезапно со стороны леса раздался звук шагов. Появился Шиму с фиолетовым стальным луком в руке. Чжунсю следовала за ним. «Это ты? Это невозможно. Как тебе удалось убежать от охотников третьего дяди? Пожалуйста, не убивай меня. Я могу стать отличным заложником. Если ты не навредишь мне, мой дядя отпустит тебя и даже предоставит тебе лошадь», — в ужасе воскликнул Вухуа, увидев двух людей, которых он ненавидел больше всего. Они приближались к нему. Глава 40. Орлы и гончие. «В этом нет необходимости. Я скоро отправлю тебя к Вутуну», — сказал Шиму с каменным лицом. Затем он снял с пояса солнечный и лунный кинжал и отделил голову Вухуа от его тела. Лицо Чжунсю стало бледным, когда ей пришлось стать свидетельницей этой сцены. Однако Шиму оставался спокойным, как всегда. Он протянул руку и запряг двух лучших лошадей голубого ветра в ближайшую карету. Несколько мгновений спустя Шиму снова спешил по главной дороге на своей вновь обретенной серой карете. Сражение с Вутуном было очень сложной задачей для Шиму. Покойный был воином Хаутянь низкого ранга. Он мог только представить себе мощь воина Хаутянь среднего уровня. Он слышал, что пятый мастер клана Цзинь давно превзошел воинов вроде Вутуна. Поэтому он не смел отвлекаться и оставался бдительным. Между тем, партия клана Цзинь была уже в 15 км позади них, в то время как их следящие огненные лошади скакали, как сумасшедшие. Три белоснежных орла с изумрудно-зелеными головами парили на несколько километров впереди команды клана Цзинь. Их величественные крылья широко раскинулись в небе, с мягким и спокойным усердием рассекая ветер. Серая карета достигла подножия бесконечного горного хребта, когда горизонт начал становиться светлее. Никто не мог сказать, как далеко простираются эти горы. Шиму без колебаний покинул карету, а затем бросился в горы с Чжунсю. Воины клана Цзинь прибыли в это место через 2 часа. Они были поражены, увидев брошенную карету Шиму. Пятый мастер ехал верхом на одной из огненных лошадей. Он был в ярости, заметив пустую карету и двух лошадей голубого ветра. Затем он отдал приказ двум своим людям: «Пусть орлы летят немного ниже и выпустите всех собак. Это поможет нам в погоне». Высокий слуга, отвечающий за орлов, кивнул. Он достал серебряный свисток, положил его в рот, а затем дунул в него. За этим последовал пронзительный свист, состоящий из 4 резких нот. 3 орла, летящие на большой высоте, немедленно расправили крылья и нырнули вниз. Затем они начали парить над их головами. У слуги, отвечающего за собак, были уши, похожие на обезьяньи. Он спрыгнул с лошади и, подойдя к черному экипажу, открыл дверь. 5 собак немедленно выскочили из повозки. Каждая из этих собак была размером с теленка. У этих огромных псов были зеленые глаза, а их тела были голыми и красными. Исключительно острые зубы отчетливо виднелись в глубине их свирепых ртов. Затем слуга бросил на землю серую рубашку. Собаки немедленно понюхали рубашку и издали низкий вой. Внезапно собаки бросились бежать, а затем исчезли в горах. «Поторопитесь и следуйте за кровавыми собаками, пока они не потеряли запах владельца рубашки», — с удовольствием сказал слуга. «Ну, моя идея заехать в дом этого ублюдка и поискать там изношенную одежду оказалась полезной. Пойдем». Пятый мастер сказал это с мрачным выражением на лице. Затем он спрыгнул со своей лошади и возглавил погоню, следуя за гончими в горы. 2 слуг последовали за ним по пятам. Кучер был единственным, кто остался на месте, поскольку он никогда не обучался боевым искусствам. Фигура Шиму казалась незначительной по сравнению с величием горного хребта, когда он зашел глубоко в горы. Он нес Чжунсю на спине. Внезапно они услышали крик с неба. Шиму не мог не поднять голову, чтобы посмотреть наверх. Он был удивлен, увидев, что над пологом горного леса кружил редкий белохвостый орел. Шиму продолжил свое путешествие. Тем не менее он был обеспокоен, зная, что за ними следил необычный орел. На самом деле его крики становились все громче и пронзительнее с каждым шагом. «Поведение этого орла кажется необычным. Госпожа Чжун, не могла бы ты спуститься?» — решительно сказал Шиму. «Брат Ши, будь осторожен». Чжунсю была устала и задремала, лежа на спине Шиму. Однако слова Шиму отрезвили ее, и она тоже начала волноваться. Шиму кивнул и взял в руки фиолетовый стальной лук, который нес на плече. Он достал стрелу и приготовился стрелять. Вуш! В воздухе раздался свист. Орел вскрикнул, сорвавшись с неба как падающая звезда, и рухнул на камни на некотором расстоянии. Хорошо, пора двигаться дальше. Шиму почувствовал облегчение после смерти птицы. Он отложил лук и улыбнулся девушке. Но вскоре после того, как умолк мертвый орел, раздался еще один крик. Шиму увидел, что издалека к ним приближаются два других белых орла. Тем не менее они кружили неподалеку, не приближаясь. Выражение Шиму изменилось, когда он увидел двух орлов. Он поднял девушку на руки и бросился на вершину холма. «Что не так? Кто-то послал этих орлов за нами?» — спросил Чжансю в замешательстве, держась за Шиму. «Да, дворецкий Чен однажды сказал мне, что у Цзинь есть нечто, что он назвал следящими орлами. Они имеют зеленые головы и могут пролетать до 1000 миль в день. Их всегда сопровождают кровавые собаки», — ответил Шиму, все еще перемещаясь с максимальной скоростью. Он слышал, как в его ушах шумит ветер, пока он бежал по горам. Его скорость была не меньше скорости лошадиного галопа. «Ты что-то сказал про кровавых собак? А-а-а-а». Пока Чжунсю расшифровывала слова Шиму, им вслед раздалось рычание свирепых псов. Группа массивных красных гончих вышла из рощи за 300 метров позади них, прежде чем они смогли понять природу этого звука. Затем псы бросились к беглецам. «Ха-ха, вот и ты, ублюдок, я наконец нашел тебя. Ты осмелился убить моего единственного сына. Даже содрать с тебя кожу живьем будет недостаточно, чтобы ослабить ненависть, которую я испытываю к тебе». За собаками шел бородатый мужчина средних лет. Он держал в руках две золотые палочки. За ним следовали двое слуг, вооруженные саблей и мечом. Эти люди, несомненно, были пятым учителем и двумя его слугами. Шиму вошел в горы за 2 часа до них. Однако необходимость нести Чжунсю замедлила его. Более того, орлы и собаки дали Цзинь дополнительное преимущество, так как они помогли им найти прямой путь к Шиму. Шиму проанализировал ситуацию. Его сердце пропустило удар, когда он понял, что у него не было шанса опередить врага. Он тут же отпустил Чжунсю и прошептал: «Теперь тебе нужно идти одной. Я позабочусь об этих людях». «Нет, я останусь здесь с тобой. Я не смогу уйти далеко одна». «Все в порядке, если я умру вместе с тобой», — спокойно возразила Чжунсю. Она не сдвинулась с места ни на дюйм. Шиму не мог остаться равнодушным к ее словам. Он посмотрел ей в глаза. Он молчал минуту, а затем медленно ответил: «Можешь остаться, если действительно этого хочешь, но ты должна спрятаться, чтобы не отвлекать меня, пока я сражаюсь с врагом. Я спрячусь за этим большим валуном. Будь осторожен, брат Ши». Чжунсю кивнула. Затем она развернулась и побежала прятаться за валуном. Шиму глубоко вздохнул. Он поднял руки и снова взялся за лук из фиолетовой стали. Между тем, эта задержка позволила хозяину кровавых гончих приблизиться на расстояние за 50-60 метров от него. Глава 41. «Борис, если жизнь зависит от этого», — раздался громкий взрыв. Кровавая собака впереди подпрыгнула. Однако на ее теле внезапно появилось кровавое пятно. Собака издала болезненный вскрик, когда ее тело отлетело назад. Был слышен громкий звук удара, когда стрела Шиму прибила собаку к маленькому дереву. Оставшиеся 4 собаки были поражены, но не успели отреагировать. Еще 2 стрелы были выпущены из лука и пронзили лбы 2 псов. Те не успели даже заскулить, прежде чем упасть на землю. «Это фиолетовый стальной лук. Прикажи остальным собакам отступить». 5-й мастер был удивлен, заметив фиолетовый стальной лук в руке Шиму. Он сразу же выкрикнул свой приказ, увидев гибель собак. Обучение этих кровавых собак было недешево даже с богатствами клана Цзинь. Слуга почувствовал бушующую боль в груди, увидев, как погибли 3 его собаки. Он подчинился приказу 5-го мастера и пронзительным голосом отдал псам команду. Оставшиеся 2 собаки сразу же развернулись назад. Одна из них быстро устремилась к соседнему кусту, а другая прыгнула за большое дерево. «Вуш, вуш», — раздались 2 приглушенных выстрела. Кровавая собака, бросившаяся к кустам, была настигнута стрелой, вонзившейся в ее шею. Ее тело отбросило назад ударом. Другая собака завыла, увидев это. Однако другая стрела пронзила ствол дерева насквозь и пригвоздила собаку к земле. Шиму очень быстро убил 5 собак. «Я убью тебя», — глаза слуги покраснели от ярости. Он вскрикнул и бросился в направлении Шиму на четвереньках, как зверь. Слуга лично вырастил этих кровавых собак, они были ему как дети. Он потерял рассудок, увидев, что его сыновья были убиты стрелами Шиму. Он мог думать только о том, чтобы разорвать Шиму голыми руками. Пятый мастер был в ярости, наблюдая, как его слуга мчится к врагу. Он поспешно крикнул: «Ты дурак, вернись!» Но предупреждение осталось без внимания. Слуга скользнул по земле, как безумный дикий зверь, и с большой скоростью двинулся к Шиму. Шиму наблюдал это со спокойным лицом. Он тихо протянул руку назад и выхватил три стрелы. Он яростно натянул тетиву лука. Тем не менее движение его пальцев казалось таким же плавным, как движение человека, играющего на клавишах. Тут же раздались три громких звука, поскольку из гигантского лука вырвались три стрелы. Казалось, в воздухе была прочерчена черная линия. Внезапно слуга вскочил, чтобы избежать встречи с первой стрелой, и она пролетела мимо него. Затем он изогнулся в пояснице, чтобы уклониться от второй стрелы, которая пронеслась мимо его уха. Однако он понял, что не может избежать третьей стрелы. Третья стрела пронзила его левый глаз. Он отлетел назад на большое расстояние, а затем рухнул на землю. Пятый мастер был в ярости, став свидетелем этой сцены. Вдали раздалось еще несколько звуков. Еще три стрелы устремились вперед с невероятной скоростью. Однако на этот раз их целью был слуга-сокольник, стоявший рядом с пятым мастером. Слуга-сокольник стал свидетелем смерти пяти кровавых собак и второго слуги. Он испугался, когда понял, что стрелы направлены на него. Он тут же упал на землю и закричал: «Спаси меня!» Пятый мастер хмыкнул, увидев это. Свиш-свиш-свиш. Он сжал свою золотую палочку в руке и ударил по приближающимся стрелам. Стрелы были сломаны с громким треском. Три стрелы оказались разбиты на шесть фрагментов и упали на землю. «Бесполезный человек, оставь меня в покое. Я лично пришел сюда, чтобы справиться с этим ублюдком». Пятый мастер выругался на слугу сокольника. Затем он прыгнул вперед. Казалось, что он практически летит. Каждый из его прыжков покрывал не менее 15-20 метров. Он двигался так, словно был легким, как перо. В мгновение ока он приблизился на расстояние в 70 метров. Шиму уклонился, увидев это. Одной рукой он потянулся за спину, чтобы выхватить стрелы. Он вытащил еще три стрелы. Бэнк, бэнк, бэнк. Раздалось три громких звука. Пятый мастер неожиданно ударил по трем стрелам золотой палочкой в своей руке. Впервые Шиму почувствовал себя побежденным. Он дышал медленно, чтобы контролировать свой гнев. Наконец он понял разницу между могуществом новичка и воина Хаутянь среднего уровня. Затем он бессознательно потянулся за спину, чтобы достать больше стрел. Но теперь это было бесполезно. Шиму был потрясен, осознав, что его колчан пуст. Он остался без стрел. В это время пятый мастер снова совершил несколько прыжков. Теперь он находился на расстоянии 30 метров от Шиму. Для Шиму было слишком поздно думать о плане. Он стиснул зубы и выбросил фиолетовый стальной лук. Затем он снял солнечный и лунный кинжал из пояса. Он с силой оттолкнулся от земли и побежал к пятому мастеру. Тряхнув запястьем, он выбросил 9 теней. ГМ. 9 порезов в одном вдохе. Наконец-то ты смог усовершенствовать этот навык. Но ты все равно должен умереть сегодня. Звук летящих теней был омрачен ледяным голосом пятого мастера. Затем раздался оглушительный звук, похожий на удар гонга. Золотая палочка ударилась в 9 теней и рассеяла их. Шиму почувствовал жжение в руке. Энергия, испускаемая золотой палочкой, в 2 раза превышала энергию от меча Вутуна. Кожа между его большим пальцем и ладонью была разорвана, когда кинжалы выскочили из рук со свистящим звуком. Подул ветер, и перед глазами Шиму появилось золотое изображение, похожее на какого-то монстра. Оно направлялось прямо к его лицу. Шиму уклонился от атаки. Он закричал, подняв руку. Затем он ударил по золотой палочке. Раздался гулкий звук. Удар Шиму изменил траекторию золотой палочки, и она приземлилась на плечо Шиму. Тот почувствовал, как гора обрушилась на его плечо. Он отступил назад, чувствуя невыносимую боль, пронзающую его сердце. «Что ж, золотая броня, которую ты носишь, принадлежала моему сыну. Вот почему ты смог выдержать мой удар. Это хорошо, но приготовьтесь испытать навык кровавой ладони, который я тренирую уже много лет». Пятый мастер был шокирован и разочарован, обнаружив, что кости Шиму не пострадали после удара его палочки. Но его недоумение было развеяно, когда он увидел золотую броню под лохмотьями Шиму. Однако это явно разъярило его еще больше. Пятый мастер бросил золотую палочку. Его тело подлетело на несколько метров вверх, и он приблизился к Шиму. Тем временем рука Шиму уже стала красной. Она раздулась почти вдвое больше обычного размера. От кровотечения его ладонь начала дурно пахнуть. Запах был настолько плох, что мог бы заставить стороннего наблюдателя сморщить нос от отвращения. Шиму стоял перед лицом этой странной лобовой атаки. Он не пытался ее избежать. Напротив, его глаза вспыхнули от ярости. Внезапно он взревел и встряхнул запястьем. Тонкая цепочка, обернутая вокруг его руки, разразилась звоном. Эта цепь ранее была прикреплена к солнечному и лунному кинжалам. Его руки уже потеряли кинжалы. Однако внезапно они устремились в сторону Шиму. Клинки прочертили в воздухе спираль, чтобы образовать серебряный диск. Этот гигантский и угрожающий диск, казалось, был готов кого-нибудь обезглавить. Этот серебряный диск направлялся к Шиму и пятому мастеру клана Цзинь. Его скорость была столь высока, что казалось, что он мог перерезать надвое их обоих. Глава 42. Линия между жизнью и смертью. Воину Хаутянь, вроде пятого мастера Цзинь, было невозможно нанести смертельную травму с помощью такого пустякового приема. Однако у него не было другого выбора, кроме как встретиться с этой атакой. Внезапно он изогнул свое тело. Он двигался, как лист ивы, плывя по воздуху и избегая ударов. Затем он отбросил ногой золотую палочку, лежащую рядом с ним. Был слышен звук удара. Неясно, из какого материала была изготовлена золотая палочка, но солнечные и лунные кинжалы были сделаны из холодного железа и считались неразрушимыми. Однако, столкнувшись с золотой палочкой, они сразу же оказались сломаны. Выражение лица Шиму изменилось, когда он увидел это. Он тряхнул запястьем, и тонкая цепочка возвратилась к нему. Шиму схватил оставшиеся половинки клинков. Пятый мастер казался бесстрашным. Он снова устремился вперед и бросил золотую палочку в направлении Шиму. В полете золотая палочка превратилась в золотой свет. Пятый мастер плыл по воздуху, следуя за золотым светом. Шиму был ошарашен этим внезапным ходом. Внезапно он снова тряхнул запястьем и выстрелил в золотой свет девятью тенями. Раздался оглушительный лязг. Источник золотого света слегка дрогнул и снова вернулся в форму золотой палочки. Шиму застонал и сделал несколько шагов назад из-за удара, вызванного этим столкновением. Его кинжалы оказались разбиты на осколки. Его руке стало хуже, и она сделалась мягкой. Теперь рука просто свисала с его плеча. Шиму был в шоке. Пятый мастер рассмеялся и подошел ближе к Шиму. Из его огромного рукава показалась кроваво-красная ладонь. Он направил руку к Шиму, чтобы ударить его в голову. Казалось, ускользнуть от неизбежного было невозможно. Шиму взревел и поднял свою неповрежденную руку, чтобы ударить пятого мастера. «Ха-ха! Приготовься умереть!» Увидев это, пятый мастер дико рассмеялся. Затем он замахнулся для атаки с такой энергией, что над его алой ладонью поплыл видимый слой красного тумана. Невредимая рука Шиму была близко к красной ладони пятого мастера. Внезапно его пальцы двинулись вперед, и в них оказался острый кинжал. Он пронзил руку противника. Пятый мастер закричал, когда ладонь наткнулась на кинжал в пальцах Шиму. Шиму застонал, когда его с невероятной скоростью отбросило в сторону. В полете он свалил два дерева, после чего, наконец, остановился, ударившись о скалу. Шиму вырвало кровью, когда его тело скатилось на землю. Он не мог даже встать. Пятый мастер был охвачен страхом и гневом, когда он увидел кинжал Шиму, торчащий из его ладони, и его лицо сделалось красным. Внезапно он крикнул: «Ублюдок, ты испортил мою кровавую ладонь. Я сломаю каждый дюйм костей в твоем теле». Он вытащил кинжал из своей раны прежде, чем успел закончить говорить. Затем он положил пальцы на точки акупунктуры на ладони. Он направился к Шиму большими шагами. Шиму боролся с острой болью в руках, подняв взгляд на угрюмое лицо приближающегося пятого мастера. Мускулы его лица дрогнули, складываясь в насмешливую улыбку. Шиму понял, что не сможет противостоять воину Хаутянь среднего уровня. Солнечные и лунные кинжалы были разбиты, и он не мог сформировать экран из сломанных клинков. Шиму использовал эту возможность, чтобы скрыть кинжал в рукаве с целью применить его позже. Затем он смог неожиданно использовать его и ранить ладонь пятого мастера. Но сила навыка кровавой ладони была намного больше его ожиданий. Первоначально он планировал использовать этот скрытый кинжал, чтобы уничтожить кровавую ладонь. Затем он воспользуется этой возможностью, чтобы противостоять пятому мастеру с этой же целью. Тем не менее удар кровавой ладони просто отбросил его назад, в его теле уже не осталось сил, руки Шиму были сломаны в нескольких местах, теперь он никак не мог противостоять своему врагу, Шиму был обескуражен, так как теперь у него не оставалось надежды. Пятый мастер подошел к Шиму и пнул его, не сказав ни слова, раздался необычный звук удара, нога пятого мастера Цзинь, казалось, ударила по какому-то твердому предмету, но тело Шиму все равно было отброшено на 30 футов назад, лицо его было бледным, однако пятый мастер не смог сломать ему ребра, как собирался. «Эй, что ты там прячешь?» — фыркнул пятый мастер, затем он снова подошел к Шиму. «Если ты хочешь убить моего большого брата Шиму, тогда сначала убей меня». Из-за соседнего валуна выскочила изящная фигура и встала между пятым мастером и Шиму. Ее руки были вытянуты в стороны. Чжунсю наблюдала за сражением из своего укрытия. Когда она увидела, что Шиму серьезно ранен, и поняла, что он не может встать, она вышла из укрытия, не страшась пятого мастера. «Уродливая девочка, я убью тебя, если ты этого хочешь». Пятый мастер мрачно обратился к девушке. Было очевидно, что он не принимал ее всерьез. Он сильно ударил девушку ладонью по лицу. Воину Хаутянь среднего уровня не нужно было использовать силу своей настоящей ци на обычной девушке. Этого было достаточно, чтобы убить ее, хотя он и не использовал свою кровавую ладонь. «Прекрати!» — крикнул Шиму. Выражение лица Шиму изменилось, когда он стал свидетелем этой сцены. Он попытался перевернуть свое тело, чтобы подняться на ноги, но посреди этой попытки он снова упал на землю с гулким звуком. Пятый мастер почувствовал еще большее облегчение, увидев это. Затем он сжал кулаки, и настоящая ци в его теле начала пробуждаться. Чжунсю была готова проститься с жизнью, однако ее лицо побледнело, когда она увидела, как к ней приближается огромная ладонь. В испуге она закрыла глаза. Ей казалось, что ее тело охватил странный жар. Внезапно она издала пронзительный крик. Раздался звук удара. Когда она закричала, казалось, что пятый мастер был поражен мощным ударом. Его тело было откинуто назад и перевернулось в воздухе 3 или 4 раза, прежде чем, наконец, упасть на землю. «Линия крови. У тебя есть линия крови». Пятый мастер выкрикнул эти слова, уставившись на девушку. Он поднял голову и выплюнул кровь. Воин с таким опытом, как у него, мог сразу заметить, что эта девушка не просто обладала сильной кровью, но и что ее кровь была крайне редкой. Он стал несколько нерешителен, хотя по-прежнему был полон ярости. Но он сразу вспомнил о мертвом теле своего сына Цзинь Тяня и о ране, нанесенной его кровавой ладони. Это было умение, которое он практиковал в течение 10 лет. Его глаза сверкнули зловещим блеском, когда он направился к девушке. Чжунсю перестала кричать. Она неловко открыла глаза, но, похоже, не поняла, что только что произошло. «Ты намерен убить воительницу крови 3-го ранга, одну из тех, кто рождается только раз в тысячелетие. Если это так, тогда мне придется отправить тебя в следующий мир». Внезапно раздался холодный женский голос. Призрачный силуэт женщины в белом плаще появился перед Чжунсю. Она бросилась к пятому мастеру, подняв свою тонкую белую руку. Раздался звук хлопка. Вокруг разлилось облако белого холодного тумана, и пятый мастер превратился в сверкающую ледяную скульптуру. Глава 43. Ехонья. Чжунсю и Шиму были потрясены, наблюдая сцену, развернувшуюся перед их глазами. Затем женщина обернулась и сняла капюшон, показав свое очаровательное и красивое лицо. Она оказалась женщиной 37-38 лет. Ее поднятые брови излучали холодную ауру. Она посмотрела на Чжунсю горящими глазами. «Я вышла из дома, чтобы заняться своими повседневными делами. Но я не ожидала встретить на пути такое прекрасное сокровище. Как тебя зовут? Где ты живешь? Почему этот человек пытался тебя убить?» — пробормотала женщина. Затем она стала задавать Чжунсю вопросы в любезной манере. Она даже не посмотрела на Шиму, который находился позади Чжунсю. «Госпожа, меня зовут Сю. Я и мой большой брат жили в городе Фэн, но мы совершили преступление против семьи Цзинь. Таким образом, у нас не было другого выбора, кроме как убежать оттуда в ту же ночь». Чжунсю успокоилась и отвечала честно. Она посчитала эту женщину любезной и доброй. «Семья Цзинь очень мала и незначительна. Не хотела бы ты присоединиться к нашей секте Тянинь? Это одна из 3 сильнейших сект в королевстве Даци. У нас есть бесчисленные последователи и хранители всех видов боевых искусств. Наша секта владеет могущественным искусством тысячи нефритовых звуков. Как только ты достигнешь совершенного уровня в этом искусстве, ты сможешь стать одной из легендарных воительниц этой земли», — проговорила женщина на одном дыхании. Ее голос становился все более и более любезным, пока она внимательно смотрела на Чжунсю. «Одна из трех сильнейших сект. Секта Тянинь. Мне нужно немного об этом подумать. Но сперва, не могли бы вы взглянуть на раны большого брата?» Чжунсю проговорила в замешательстве. Казалось, внезапно она вспомнила о травмах Шиму. Затем она начала умолять женщину. «Что может случиться с таким сильным мальчиком? Он просто потерял часть своей силы, и обе его руки сломаны. Вот и все. О, раны, вызванные кровавой ладонью, могут стать проблемой. Но забудь об этом. К счастью, у меня с собой есть немного лекарственного дэн. Итак, это не должно вызвать трудностей». Таинственная женщина была поражена, услышав слова Чжунсю. Затем она повернулась в направлении Шиму. Она коротко посмотрела на него и небрежно проговорила эти слова. Неожиданно маленькая белая бутылка вылетела из ее рукава и упала рядом с Шиму. Шиму был в восторге, услышав слова женщины в плаще. Он поднял руку, чтобы схватить бутылочку. Внезапно его лицо побледнело, и на лбу появился пот. Обе руки Шиму были сломаны. Таким образом, легко представить себе боль, которую он испытывал, пытаясь пошевелить ими. Чжунсю увидела это и поспешила к Шиму, чтобы поднять бутылку. Она перевернула ее, чтобы вылить сильно пахнущее красное вещество. Затем она осторожно поднесла его ко рту Шиму. Шиму открыл рот и проглотил лекарство. Внезапно он почувствовал всплеск тепла, растекающегося по его телу. Тепло быстро распространилось по его конечностям. Зуд и боль в его ранах, нанесенных ладонью пятого мастера, исчезли. Лекарство подняло настроение Шиму. Он в изумлении посмотрел на ледяную скульптуру пятого мастера. Он не мог отогнать догадку о той сфере, в которой совершенствовала себя эта женщина. Чжунсю все еще пристально глядела на лицо Шиму. Таинственная женщина заметила, как Чжунсю смотрит на Шиму. Это заставило ее нахмурить брови. Несколько минут она смотрела на них. Внезапно в ее голову пришла мысль. Она медленно сказала: «Это секретное лекарство нашей секты. Оно не только исцеляет чудесным образом внутренние раны, но также помогает человеку с его совершенствованием. Госпожа, я благодарю вас за вашу помощь». Чжунсю посмотрела на лицо Шиму, который теперь выглядел намного лучше. Она вскрикнула от счастья, услышав слова женщины. «Госпожа Сю, не обижайся, но сначала я хочу проверить твою кровь. Исходя из того, что ты только что продемонстрировала, я считаю, что ты обладаешь особой кровью. Но будет лучше, если мы проведем тест с помощью этого устройства». Чтобы быть уверенными, таинственная женщина воспользовалась возможностью высказаться. «Хорошо, пожалуйста, проведите тест, госпожа». Чжунсю посмотрела на Шиму, кивнув головой. «Ну, у меня с собой есть Руи, один, чтобы проверить твою кровь. Он более точен и эффективен, чем другие устройства. Он позволит точно определить твою родословную с помощью одной только капли крови», — смущенно улыбнулась женщина, услышав слова Чжунсю. Она сразу же вытащила из рукава нефритовый Руи. У него была белая ручка и нефритовая верхушка. Чжунсю укусила себя за палец и подошла к женщине в плаще. Затем она пролила каплю своей крови на Руи. Внезапно Руи окружил слой бледно-золотого света. Он издал звенящий и мелодичный звук, похожий на крик феникса. Затем на его поверхности появился странный белый текст. Таинственная женщина посмотрела вниз, чтобы прочитать белые символы, которые появились на устройстве. Затем она с радостью произнесла: «Конечно, это не может быть ошибкой. Ты обладаешь кровью звука феникса третьего ранга. У тебя кровь основателя нашей секты. Только эта кровь дает способность достичь непревзойденного уровня владения искусством тысячи нефритовых звуков». «У меня есть кровь звука феникса третьего ранга», — пробормотала Чжунсю, услышав слова женщины в плаще. На ее лице появилось выражение неуверенности. «Госпожа Сю, я Хонья. Я нынешняя глава туманного кабинета в секте Тянинь. Как официальный представитель секты Тянинь, я прошу тебя, от имени старейшин всей секты, ты согласишься присоединиться к секте Тянинь? Если ты согласна, тогда ты и я станем равны после твоего поступления. Это означает, что ты будешь занимать самое высокое место среди всех молодых послушников нашей секты. Независимо от твоего статуса во внешнем мире», — взволнованно проговорила сдержанная женщина. Она даже не попыталась сохранить лицо, Произнося это, если я буду следовать за учителями секты, тогда смогу ли я стать такой же сильной, как вы? Не могла не спросить Чжунсю, если ты действительно начнешь совершенствоваться в искусстве тысячи нефритовых звуков, тогда даже овладев базовым уровнем, ты сможешь побеждать воинов Сянтянь начального ранга. Как я могу сравниться с тобой? Ответила Хонья без колебаний. Мне некуда идти. Большой брат Шиму, как ты думаешь, что я должна делать? Чжунсю была взволнована, услышав сказанное женщиной в плаще, но все же она повернулась к Шиму и задала ему вопрос шепотом. «Госпожа, вы воин Сянтянь?» Шиму размышлял некоторое время. Затем он, наконец, попросил Хонья развеять его сомнения. «Ты необыкновенно проницателен. Я действительно воин Сянтянь», с гордостью ответила женщина в плаще. Она была очень удивлена догадливостью Шиму. «Но я слышал, что во всем королевстве Даци очень мало воинов Сянтянь», нерешительно сказал Шиму. «Простолюдины не знают многое о воинах Сянтянь. В основном им известны те, кому королевство Даци даровало титул национального хранителя. Но три главные секты избегают ненужного внимания. Мы не имеем никакого отношения к царству Даци. Мы лишь направляем помощь, когда страна находится в серьезной опасности. Опасности, на которую мир простых людей не может найти достойный ответ. На самом деле королевство Даци было создано тремя сектами для достижения баланса между нами. У нас есть возможность уничтожить его, если оно посмеет нас оскорбить», с презрением ответила Хонья. Было ясно, что титул национального хранителя ничего для нее не значил. «Итак, похоже, что все сильные воины находятся в секте», пробормотал Шиму, с изумлением слушая женщину. «Естественно, это справедливо и для двух других сект. Но если госпожа Сю присоединится к нашей секте, она станет воином Сянтянь продвинутого уровня благодаря своему таланту. Рано или поздно», спокойно ответила Хонья. «Если это так, то секта Тянинь – исключительно хорошее место для тебя, госпожа Чжун. Ты должно пойти с мадам», – впечатленный Шиму проговорил на одном дыхании. «Один, Руи, S-образный скипетр, который также считается символом удачи, обычно имеет камень на верхушке. В этом случае S-образная часть скипетра выполнена из белого материала, а верхушка сделана из нефрита, зеленого цвета». Глава 44. Черная монета. Ехонья была очень рада это услышать. «Я вступлю в секцию Тянинь, но, я надеюсь, что мадам позволит большому брату Шиму пойти со мной», Чжунсю кивнула головой, сказав это. Когда он услышал это, сердце Шиму отчаянно забилось. Его сердце ликовало при мысли о присоединении к этой секте, поскольку она была еще сильнее, чем королевство Даци. Хонья подняла брови, услышав это. Она не спешила отвечать. В конце концов, она покачала головой и сказала: «Все остальное сделать легко, но, я боюсь, что об этом не может быть и речи. Если претендент обладает сильной кровью или необыкновенным талантом, тогда этот человек подходит под требования секты. В противном случае секта принимает только женщин, но не мужчин. Старейшины секты принимают очень немногих послушников мужского пола, это закон. Хотя я и глава кабинета, я все равно не могу осмелиться нарушить это правило. Нужно иметь сильную кровь, брат Ши обладает кровью», Чжунсю поспешно добавила, услышав слова Хонья. «Что, у тебя тоже есть родословная? Какая у тебя кровь? Я могу также проверить твою линию крови». Сначала Хонья была удивлена, затем на ее лице отразился скепсис. «Госпожа, вам не нужно проверять мою кровь. Я обладаю пустой кровью каменной обезьяны. Боюсь, в ваших глазах она будет бесполезной», Шиму выдавил горькую улыбку. «Путая кровь каменной обезьяны, если это так, нет никакой надежды на то, что тебя примут в секту», сказала Хонья мрачным тоном. «Тогда я не стану вступать в секту Тянинь. Я хочу остаться с братом Шиму. Большой брат Шиму спас мне жизнь. Я не могу бросить его на полпути, чтобы присоединиться к секте», решительно сказала Чжунсю. «Госпожа Чжун, не нужно этого делать». Шиму был очень тронут, услышав слова Чжунсю. Чжунсю покачала головой. Она не произнесла ни слова. Однако она продолжала смотреть на Ехонья умоляющими глазами. У Хонья начала болеть голова, когда она услышала это. Тогда у нее появилась другая идея. Внезапно она спросила их обоих. «Ах, я почти забыла спросить, у кого из вас двоих есть черная монета черной черепахи?» «Черная черепаха? Монета?» Шиму и Чжунсю переглянулись. Их взгляды вскоре стали тревожными. «Ах, пусть так, я постараюсь выяснить это сама». Хонья быстро поняла, что они не знают, о чем речь. Затем она улыбнулась и взмахнула рукой, показывая талисман желтого цвета. Она подбросила его в воздух, и он начал вращаться. Странный шум начал исходить из глубин живота Шиму. Казалось, что внутри его одежды что-то задрожало. «Ах, госпожа Чжун, пожалуйста, помоги мне с этим!» Шиму посмотрел на свой живот с глупым выражением на лице. Сначала он был смущен, но потом он кое-что понял. Молодая девушка, стоявшая рядом с ним, вздрогнула. Она потянулась к его рубашке и вытащила что-то оттуда. Это была черная монета. Его поверхность была гравирована тонкими узорами. Эта вещь имела древний и таинственный вид. Чжун Сю была поражена, увидев этот знак. На лице Шиму появилась особая улыбка. Шиму забрал этот знак с трупа зомби, которого он убил, впервые встретив Чжун Сю и ее отца в древнем храме. Этот символ был исключительно прочным. Он уже спас его дважды. Шиму столкнулся с Цзиньтянем на поле возле своей усадьбы. Этот металлический символ спас от него кинжала врага. Второй раз имел место всего лишь несколько мгновений назад, когда пятый мастер Цзинь ударил Шиму. Этот металлический предмет поглотил значительную часть силы удара. Это была та самая монета, о которой спрашивала Хонья. Шиму задумался об этом, внимательно разглядывая знак. Хонья протянула руку и взяла символ у Шиму. Она быстро осмотрела его, кивнула головой и сказала: «Да, это похоже на знак, который был при себе у погибшего ученика странного старого солнца. Где ты его взял?» Шиму нерешительно рассказал ей о том, как он убил зомби. Чжун Сю время от времени добавляла некоторые детали. «Ваша история похожа на правду. Этот ученик практиковал знаменитое искусство превращения в зомби в соответствии с учением странного старого солнца. Этот ученик готовился к прорыву, поэтому он решил отправиться в горы. Светильник духа, который он оставил в секте черепахи, погас вскоре после его ухода. Это предупредило старейшина его печальной кончине. Несколько дней назад их секта узнала, что символ достиг области, контролируемой нашей сектой Тянинь. Таким образом, они прислали мне этот талисман и попросили меня найти знак. Похоже, их послушник не смог совершить прорыв. Его попытка, должно быть, привела к поглощению его тела и превратила его в зомби. Это хорошая новость для вашего брата, госпожа Чжун», Хонья объяснила с улыбкой, быстро проанализировав ситуацию. Однако последнее предложение, казалось, имело в себе скрытый смысл. «Мэм, смысл ваших слов». Чжун Сю смутно догадывалась о чем-то, однако она не была уверена, должна ли задавать вопросы. Глаза Шиму начали слегка светиться. «Это довольно просто. Мы не набираем послушников мужчин, но у секты черепахи нет таких ограничений. Более того, в их секте есть много техник, которые укрепляют тело. Молодой брат несет в себе пустую кровь каменной обезьяны, но его физическая сила действительно экстраординарна. У меня есть мысль. Ты должен лично вернуть этот знак странному старому солнцу. Это должно помочь произвести на него положительное впечатление. Кроме того, я лично напишу ему. Я уверена, что секта черепахи примет тебя», с улыбкой объяснила Хонья. «Это значит, что я буду разлучена с братом Шиму», прокомментировал Чжун Сю, выслушав эту идею. Ее лицо отразило разочарование ее сердца. Затем высказался Шиму: «Ну, молодые люди должны слушаться старших. Я отправлюсь в секту черепахи. Хорошо, я напишу для тебя письмо, а также отдам тебе талисман. Ты должен отправиться в город Кайян в префектуре Чжао. Покажи талисман, когда достигнешь переправы через реку, которая течет рядом с городом. Кто-нибудь отвезет тебя в секту черепахи», проинструктировала его Хонья. На ее лице появилась улыбка, но она не могла позволить Чжун Сю снова начать колебаться. Поэтому она тут же обернулась и достала талисман, сделанный из нефрита. Она положила его себе на лоб. Затем она опустила голову, пока ее губы что-то шептали. Затем она передала Шиму черную монету и талисман. Чжун Сю еще не смирилась с разлукой, но она тоже не стала протестовать. «Спасибо вам, госпожа», Шиму поблагодарил женщину. Однако на его лице внезапно появилось выражение смущения, так как его руки не могли исполнить сопровождающий жест. «О, я почти забыла, что ты не можешь двигать руками. Как насчет этого? Я подарю тебе эти талисманы. Они должны помочь твоим рукам». Хонья увидела это и достала два синих брелока. Она тряхнула запястьем, и они поднялись в воздух, как невесомые. Затем они легли на руки Шиму. Вскоре оба брелока начали излучать неприятный свет. Узоры на их поверхности, изображающие живых существ, начали шевелиться. Шиму почувствовал необычный жар, проникающий в его сломанные кости. В конечном итоге это ощущение превратилось в невыносимый зуд. Это ах! Шиму осторожно попробовал пошевелить пальцем. У него на лице появилось удивленное выражение. «Я потратила много сил на эти два талисмана, но их ценность ничто перед тобой. Ну, дети, у меня еще есть важные дела. Начнем наше путешествие». Хонья не терпелась отправиться в путь, но она терпеливо ждала, пока Чжунсю и Шиму скажут прощальные слова. Обменявшись короткими фразами, они разделились и начали свои путешествия. Название секты – Сюаньву. Сюаньву – один из четырех символов китайских созвездий. На английском он известен как черная черепаха-черепаха. Его также называют черный воин или бог северного неба.